Затем Начикетос высказал третье желание. «Я в недоумении. Когда человек умирает, то одни говорят, что он после этого существует, другие, что его больше нет. Я хочу получить ваше пояснение по этому вопросу». Этот вопрос смутил Яму. Он был готов исполнить любые другие просьбы, но тут сказал: «Сами боги в древнее время затруднялись решить этот вопрос. Этот закон нелегко понять. Проси о чем-либо другом, не настаивай на этом. Освободи меня от необходимости исполнить эту просьбу». Но Начикетос был юношей решительным и сказал: «Сказанное тобой, властитель смерти, что даже боги сомневались относительно этого предмета, и что нелегко понять такие вещи, верно. Но я не могу найти другого подобного вам наставника, и никакая другая милость не заменит эту».